Только не я. Именно ты. Но такого быть не могло. У тебя провалы памяти. Пойдешь к бассейну? Я хочу принять душ. Ладно, а я пойду поплаваю. Потом немного поиграю в песочнице. Флетч чихнул. А когда вернусь, мы подумаем, что делать дальше. Если не сможешь вернуться, позвони, попросила Барбара. Глава 24. Итак, начала Барбара. Итак, откликнулся Флетч. Они завтракали на веранде лорда Деламера. Мы в Найроби. Именно так. Наконец-то у нас медовый месяц. Плюс возможность выспаться в своей кровати. На противоположной стороне проспекта Гарри Туку просыпался Найробийский университет. Студенты сновали взад-вперед в ярком солнечном свете. Долгая нежная ночь. 10 часов на сон, 5 на еду и игры. Так много? Я засекала время. Я чувствую себя так, словно родился вновь. Флетч развернул стандарт. Хотя уши заложены, а из носа течет. В это утро я радуюсь тому, что мы поженились. Под столом нога Барбары прижалась к его ноге. Я тоже. Я боялась, что у тебя будет болеть живот. Он не болит и не болел, хотя синяк выглядит ужасно. Ну, не знаю. Мне кажется, он такой эротичный. Кто ж будет ругать плод своих трудов? Я тут ни при чем. Однако, я знаю, что ни при чем. Ты на что-то наткнулся. Пусть так. Он выглядит как гульфик, оттянутый в бок. Может, тебе переквалифицироваться в дизайнеры синяков? Потому-то боксерам и запрещено бить ниже пояса. Судя по всему, их тренеры полагают сексуальным совсем не то, что ты. Я не знала, что это место у мужчин такое чувствительное. Но если вы нас режете, разве из нас не течет кровь? Им подали фрукты. Этим утром в газете нет ни слова об убийстве в аэропорту. После ухода официанта Флетч подвел итог своим изысканиям. Ты рассказал об этом Кару? Да. Пюре из ревеня, в меру подсахаренное, пришлось им по вкусу. И что он сказал? Согласился, что это серьезная проблема. Ящик с камнями. Он понял, почему ты не обратился в полицию? Да, я не могу провести всю жизнь в Кении, по очереди встречаясь с подозреваемыми в убийстве. И ты собираешься просто забыть о нем? Я не могу. А вдруг они решат повесить невиновного? Разве ты не можешь послать в полицию приметы преступника? Разумеется, могу. Белый мужчина, среднего роста, с каштановыми волосами, усатый. В Кении таких мужчин, наверное, больше, чем зебр. Им придется каждую неделю вызывать меня к себе, а потом отправлять обратно. Я подозреваю, что они попросят меня задержаться таким сладеньким, но твердым голосочком. А вот этого я позволить себе не могу. Кар ничего не предложил. Не можешь позволить. Барбара откашлялась. Да я уже думал об этом. Твой отец, надо отметить, не слишком любезен. Мы здесь уже 3-й день, а старший Флетчер все еще не соизволил лицезреть нас. Я обратил на это внимание. Впрочем, он оставил записку, когда мы ездили в ТИКА. Да, в ней говорилось, что он еще заглянет к нам. Может, в его автомобиле спустило колесо? Я думаю, тебе лучше подойти к регистрационной стойке и узнать, оплачены ли наши счета. Я подумал, что сначала надо позавтракать. Сомневаюсь, что мы сможем вернуть большую часть денег, заплаченных отелю в Колорадо. Я бы на их месте нас наказала. Но они, должно быть, привыкли к отмене свадебных путешествий. А по проспекту Гарри Туку непрерывным потоком шли машины. Легковушки, такси, грузовики, привычные в любом городе, лендроверы, увешанные запасными колесами, обшарпанные джипы, выглядевшие так, будто съезжали с гор не на колесах, а кувырком. Какие-то непонятного вида машины, скорее всего, самодельные. «Так чем мы сегодня займемся?» — спросила Барбара. «Ну, при условии, что не придется переезжать в более дешевый отель». Им подали яичницу, ветчину, гренки. «Полагаю, я мог бы поискать отца. Он где-то здесь, а я любопытен». А вчера одна дама у бассейна рассказала мне о замечательных танцорах. Как же она их назвала? Бомас. Бомас Харамби Дансерс. Что-то в этом роде. Они выступают в 10 километрах отсюда. Рассказывают в танце удивительную историю о злом духе, вселившемся в молодую женщину, когда она и ее муж, путешествуя, уснули в лесу. Ее муж обратился к колдуну с просьбой избавить жену от злого духа. Колдун приходит и изгоняет его из тела женщины. Но каждый раз, когда колдун пытается приблизиться к злому духу, тот пугает помощников колдуна и мчится прочь. Все это рассказывается языком танца. Я бы хотела попасть сегодня на их представление. Флетч наблюдал за Джумой, идущим по улице к отелю. И поверишь ли, около Найроби есть зоопарк площадью 47 квадратных миль. Львы, жирафы, всякая прочая живность. Мы могли бы взять на прокат автомобиль, если ты сможешь привыкнуть к левостороннему движению. Без рубашки, босой, в покрытых пылью шортах, с книгой в левой руке, Джума шагал, глядя прямо перед собой, не удостаивая своим вниманием людей, сидящих на веранде лорда Деламера. Флетч и Барбара находились слишком далеко от края веранды, чтобы позвать его. «Еще мне рассказали об одном отличном ресторане. Называется он Тамаринд. Таких лобстеров, как там, не готовят нигде. А недалеко отсюда китайский ресторанчик, Гонконг. Лучший суп в Найроби. Вчера ты не теряла времени даром». Флетч приподнялся, чтобы догнать Джуму и поздороваться с ним, но увидел, что тот вошел в вестибюль Норфолка. Засовывая книгу в задний карман, Джума лавировал между столами и стульями, подошел к их столику, сел. «Вы рады видеть меня?» — спросил он. «Абсолютно», — ответил Флетч. «Это означает «да»?» «Ну, разумеется. Ты нас искал?» Джума наморщил лоб. «Ты все это время был в Найроби?» — спросила Барбара.